Глава 18. В преддверии миссии. 18 октября. Подмосковье. Доступно 3 из 80. Пси. 725 из 786. На 10 секундах вдох. На 40 секунд задержка. На 20 выдох. И еще 10 секунд полностью без воздуха в легких. За прошедшие 3 недели я неожиданно хорошо продвинулся в йоговской пранаяме. А что? Я не работал, а мотивации было много. И тренировки пси тратили мало времени. 85 единиц за 3 недели. Очень много, но это было возможно только за счет строгой дисциплины и полной самоотдачи. Я каждую ночь просыпался по будильникам, заходя в комнату и пробуя самые разнообразные методики. Я отказывался от осознанных снов, и если осознавался, то сразу переходил в клетку разума, минуя соблазн почувствовать себя творцом реальности. Хотя мог бы тратить энергию на попытки повторить тот опыт с джедайкой. Опыт был просто крышесносный, но добиться результата получалось далеко не всегда. А потому я сознательно отказался от этого ради шанса успеть получить сотню энергии. Именно шанса, потому что вначале прирост был большим, но с каждым днем я получал все меньше и меньше. Даже начал думать, что я достиг барьера, преграды, о которой вскользь узнал из навыка. Так что не факт, что я успею до миссии, учитывая, что я понятия не имею, когда она будет. Каждый день я просматривал новости, но практически ничего не нашел. Только несколько дней назад увидел про сумасшедшего маньяка в Америке, который хладнокровно выслеживал жертв, подстреливал, а потом убивал мечом. Очень подозрительно и похоже на системное оружие. Эта новость мне не понравилась. Сколько он успел нафармить? Сколько успели остальные? Не будет ли так, что, попав на новую миссию, я окажусь жалким нубом со своим 4-м уровнем, а остальные, убив десятки, а может и сотни людей, уже поднимутся на недостижимую вершину? Была еще пара новостей про всяких маньяков, конфликты в Африке, исчезновения, но никаких конкретных фактов. И такое спокойствие в мире меня даже напрягало. Где конец света? Где монстры из ада? И еще извечный вопрос. Тварь я дрожащая или право имею? Или по-другому, я человек или сверхчеловек, пользуясь терминологией Ницше? Тот маньяк право имел и был сверхом, а я пока что тварь дрожащая. Совесть не позволяет, хоть и ведет напряженную борьбу с другими сущностями моей личности. Выдох. И новая попытка создать ауру энергии вокруг обрывка бумажки в пару миллиметров диаметром. Клочок взмыл воздух, но почти сразу же опал. Печально. За эти недели я, наконец, освоил телекинез, отчего прыгал до потолка, радуясь прогрессу. Но оказалось, что ничего тяжелее бумажки или пылинки я подвинуть не могу. Да и те требуют концентрации. В общем, никакой пользы. Зато я нащупал путь. Энергию нужно не вести через тело, а скорее концентрироваться на напитывании объекта или воздуха вокруг. Причем я скорее представлял, как нагреваю часть пространства своей силой, как потоком света. Сложно и эфемерно, но общую концепцию я уловил. Вдох. И задержав дыхание, я вернулся в клетку, которая за это время полностью преобразилась. Вся внешняя стена была соткана из переплетений колючек и арматуры, оставляя лишь крохотные просветы. А вот внутренняя часть была создана из стекла, или вернее, прозрачного полимера. Сложно, но красиво. И теперь я сам не напарюсь на свои колючки. Пол был покрыт мягким ковром. Кресло было изменено, утратив часть удобства, но зато теперь на нем можно было медитировать в позе лотоса. С потолка светилась светодиодная лампа. Рядом стоял столик, на котором расположился новый вечный двигатель. Два электромотора и большой тяжелый ротор между ними. Первый мотор раскручивал ротор, второй от него крутился и вырабатывал энергию, передавая его первому. Этот агрегат также тянул немного энергии, но я мог себе это позволить. Рядом стояла вазочка с конфетами Баунти и бутылка апельсинового сока. Весь пол у стен был заставлен небольшими ящиками, в которых лежали россыпи камней и самоцветов. По моим расчетам, если я уничтожу все эти кристаллы, могу получить сотни единиц энергии, а возможно даже больше. Так что это был стратегический запас, и на его создание ушло много дней. Ну и, наконец, на стене висел большой монитор. Не технологический, а скорее магический. На нем я мог силой мысли делать основные арифметические операции. Сложение, вычитание, умножение. Даже искать квадраты и корни. Но для последнего мне пришлось прочитать, как вручную считать эти самые корни. Без личного знания пси-сила не могла за меня придумать, как выполнять непонятную операцию. Еще раз окинув взглядом мою прелесть, я с сожалением пошел к двери. За это время я не только создавал кристаллы, но и продолжал исследования. И как бы я ни боялся пустоты, с ней тоже нужно было работать. Я открыл дверь и, вздохнув, сделал шаг вперед, оперевшись на энергетическую платформу под ногой. Абар пси начал утекать намного быстрее. Создание чего-либо вне границ пола и потолка тратило в разы больше сил. Пустота как будто выпивала любую энергию. Она вообще была противоестественной, навевая самые нехорошие опасения. Обернувшись и посмотрев на уголок спокойствия, я отменил платформу, рухнув вниз. Такое ощущение, как будто во сне упал с высоты в километр. Только здесь это длится не мгновение, а долгие десятки секунд. Моя клетка сначала уменьшилась в размерах, а потом растворилась в пустоте. Это тоже было страшно, но только так я мог развиться дальше. Стоп! Под ногами появились платформы, а я остановился. Наверное. Потому что в абсолютной тьме не было ориентиров. Из тьмы можно было выйти в реал, но намного сложнее. Она не отпускала, заставляя впасть в панику, после чего это становилось вообще почти невозможно. В последний момент меня все же выкинет, с нулевой энергией и, возможно, даже отклонением. Можно попытаться сосредоточиться и выйти самому, но сейчас я тренировал полет и ориентирование. Пару раз крутанувшись через голову, я окончательно потерял чувство пространства. Теперь сосредоточиться на своей комнате. Сверху и сильно справа. До сих пор не понимаю местной геометрии, но если отлететь и потерять комнату, она может очень сильно сместиться. Платформы исчезли, сменившись ощущением, как энергия вылетает из стоп, толкая мое тело как ракету. Выше. Еще выше. Теперь правее. А тьма все не прекращалась, стараясь посеять в душе хаос и страх. Подъем тратил больше сил, но сейчас, по моим расчетам, я уже давно должен был вернуться. Но нет. Дерьмово. Так я второй раз получу отклонение, вернее, уже третий. Пси. 128 из 786. Успокоив разум, я просто продолжал лететь, пока не увидел точку своей комнаты. Осталось немного. Еще чуть-чуть. Мне хватит. Пси оставалось последние десятки единиц. И это было страшно. Если не успею, то снова рухну вниз. Рывок. Пси. 8 из 786. Рука коснулась края пола, порезавшись об ужасно острую колючку. Внимание! Вы выходите из клетки разума. Я очнулся, почувствовав сильнейшую боль и огонь в легких, а все тело выгнуло дугой и затрясло в судорогах. Я забыл, что входил на задержки дыхания, и в этот раз приказ себе не дышать сохранился даже после перехода. Редкое явление, но для организма давно, наверное, полезное. Жаль только, что даже с таким подвигом я не получил новые единички. Не факт, что за месяц успею. Еще одним прекрасным открытием было то, что я мог напитывать пси-кристалл новой энергией. Только недавно и чудом обнаружил это свойство. Да и эффективность была маленькой. При напитывании были большие потери вовне, но зато все, что я смог в него впихнуть, я смогу поглотить почти мгновенно и без потерь. Не идеально, но вначале я вообще не мог передать в него энергию, и это получилось только со временем. Так что в будущем я надеялся прокачать данный скилл. А возможно, даже получится как-нибудь создать новый камень или раздобыть трупов. Отдышавшись, я пошел на кухню, налив себе морковного супа. Кстати, суп в фляге стал системным через несколько дней, что меня успокоило. А в флягу с водой я кинул пару металлических шариков, предварительно их помыв. Со временем узнаю, может, фляги делают системными и не только жидкость. Теперь вставал вопрос, что делать дальше. Снова тренироваться с Нагинатой? Приходится уходить все дальше в лес, причем не в одном месте, чтобы опять не спалиться. Но даже так меня иногда замечали за тренировками. Не критично, вряд ли все настолько ответственные, чтобы звонить в полицию. Но приходилось уходить. Ах, сейчас бы пригодилась дача, но ее родители продали. Все равно ей не пользовались, а деньги были нужны. В голове снова возникли мысли о прокачке. Темное подсознание не отступало. Скоро будет новая миссия, а я слаб. Не лучше ли стать сильнее ради выживания, ради защиты собственного мира в будущем? Можно попытаться найти тех, кто в чем-то виноват. Но нет. За эти дни я несколько раз выбирался в довольно неблагополучные районы, про которые в новостях только и писали, что там куча нелегальных мигрантов, диаспор и много преступлений. Постоянно кто-то кого-то насиловал или грабил. Зачем? Возможно, мне просто было скучно, а подсознание шептало, что стоит попробовать. Оно надеялось на удачное стечение обстоятельств, но его так и не последовало. В отличие от кино или книги, где на глаза главному герою попадается сцена изнасилования девушки, и он убивает злодеев, а девушка ему очень благодарна, в реальности наткнуться на такое преступление — это очень большая удача, которой у меня не было. Свидетелем никаких преступлений, кроме словесных перепалок и легкой драки, я так и не стал. И совесть не позволила переступить черту, не увидев ничего, что могло бы ее переубедить. А ведь возможностей было очень и очень много. Лесные тропинки, темное время суток и редкие прохожие. Отвлекшись от этих мыслей, я начал одеваться. За это время я развился и физически. Нет, фигура не изменилась, жирок с боков не истаял, но сила и выносливость значительно подросли. Вот система этого и не замечала. Но для меня результат был налицо. Я мог задерживать дыхание при физических упражнениях. И на долгий срок. Почти каждый день проходил много километров. Вернул былые результаты во всех упражнениях, типа подтягиваний, отжиманий и приседаний. Руки вообще стали лучше, чем когда-либо, за счет усиленных каждодневных тренировок с Нагинатой. Для этого было даже не всегда обязательно выбираться на природу. Для силы взмаха достаточно было делать однотипные движения в квартире, что стоило мне пары выбоин в обоях и мебели. Возвращался домой я уже в полной темноте. Ноги и руки приятно гудели. Уже именно приятно. Но до дома было еще несколько километров. Все потому, что до безлюдных мест было далековато, да и тренировка хорошая. Справа был лес, но маленький, скорее лесополоса. В таком тренироваться и доставать оружие я бы не рискнул. Слева, через дорогу, начинался городской район, спальный квартал и редкие магазины. Впереди, на тротуаре, шла стайка молодежи. Ха, мне всего 25, думаю, как старик. Хотя это скорее не молодежь, а подростки, в ярких шмотках и крикливые. Я снова о чем-то задумался. Я вообще по природе философ, а в последний месяц так и подавно. Возможно, я всегда завидовал таким компаниям, потому что сам не способен был ни к общению, ни к радости. Но это уже в прошлом. Чувство собственной важности поднялось из глубин сознания и сожрало всех остальных конкурентов. Типа зависти или обиды. Эта тварь там незаметно росла, подпитываясь всем произошедшим. Становлением игроком. Обретением пси-силы. Надо было не давать ей сильно разрастись, а то это вредная штука. «Эй, закурить есть?» Из размышления о внутренней экосистеме своей души меня вывел парень, на голову меня выше, жилистый и с короткой стрижкой, весь в черном. Чем-то он смахивал на скинхеда. А вот остальные застыли, с интересом наблюдая. Еще два парня и девушка, все немного гоповатого вида. Хотя, может, это я настолько старый, что не слежу за модой. Пусть в джинсах и черной толстовке. Нет, нету. Я уже было хотел пойти дальше, но парень просто вытянул руку, грубо преграждая мне путь. Да ладно. Это что, гоп-стоп? Как-то неожиданно. И в первый раз. Почти никогда не гулял поздно вечером или ночью, а потому не сталкивался ни с чем подобным, несмотря на то, что мой город считался одним из самых бандитских в Подмосковье. «Стоять! Чё ты гонишь? Тебе силу жалко?» Парень приблизил лицо с наглой ухмылкой, посмотрел мне в глаза. Я окинул его взглядом. Красуется перед остальными. Хочет подраться или только позадирать словесно? Несмотря на навык определения мимики, я был бессилен в определении его истинных мотивов. А может, он и сам не знал их, действуя на глупых инстинктах и не понимая, чего хочет на самом деле. Остальные же притихли и ждали развязки, не переставая улыбаться. Девушка так вообще продолжала что-то щебетать другому парню, тыкая в телефон длиннющим ногтем и иногда кидая взгляды на меня. «Из чего они меня выбрали?» «Хотя, наверное, выгляжу как лох. В старой толстовке и с отросшими волосами. Иду себе, смотрю под ноги в одиночестве. Я не курю, и вам настоятельно не советую. Плохо для здоровья». С милой улыбкой я ответил первое, что пришло в голову. Оппонент пару секунд позырил на мою идиотскую улыбку, а потом неожиданно взорвался, толкая меня в грудь. «Да ты вы! Кто? Ты что мне советовать? Да ты!» Ну, началось. Не подумал бы, что все может произойти так банально. Но это реально происходит. Может, осознанный сон? Да нет, реальность. Парень снова рванулся ко мне, видя, что я ничего не предпринимаю. А я что? Я задумался. Я вообще не агрессивный. Абсолютно. Правда, где-то внутри нижних ярусов души клокочет дикая ярость на все вокруг. Но... ладно, хватит прокрастинировать. Отвод глаз. Удар ногой был хорош. Он был очень хорош. Тело зависло, выдавив воздух из легких, который при прохождении через гортань создал непроизносимый звук, а потом упало назад, теня скрученные руки к паху. А внутри начало разливаться очень приятное чувство собственного могущества и крутизны. Прямо боевой азарт. Еще, наверное, со стороны я снова улыбаюсь в 32 зуба. А я не перестарался? Да не должен был. Поглядев на скрюченное тело, я поднял взгляд на ошарашенных подростков, смотрящих вперед. Отвод глаз я активировал на автомате, просто чтоб был. А получается, что для них я уже пропал? Странно. Видимо, они все посмотрели вниз на тело, да и парень, когда стоял, закрывал меня от них. А вот почему он не среагировал? Продолжал видеть меня, но не успел? Даже ЧСВ начинает опять всплывать от того, насколько легко было вывести из строя противника. Я огляделся. Справа лес, а вот слева могли быть камеры, но далеко, а света уже мало. Пара шагов вперед, и я в предвкушении завис рядом со вторым более коренастым парнем, который неожиданно быстро отвис и склонился над пострадавшим. Я все же сдержался, ударив ногой не со всей силы, но его нос ухватило. «Вау! Как его голова хорошо полетела! Не в каждом фильме такой хороший эффект от боевки увидишь!» А вот оставшиеся парень и девушка все еще стояли на перезагрузке, не в состоянии обработать мгновенное исчезновение меня и лежащее тело своего братана. Хотя, может, они меня частично и видели в момент ударов. В этом я до конца не был уверен. Но вот вторым телом они настолько впечатлились, что развисли и рванули через дорогу, чуть ли не попав под колеса проезжающей легковушки. Но чуть не считается, и водитель отделался испугом. А я кинул последний взгляд на два стонущих тела, над которыми высветилась надпись. «Человек. Вне системы». Подавив желание еще пару раз ударить ногой, я быстрой рысцой побежал вперед. Нечего попусту тратить отвод глаз. Перебежал дорогу чуть дальше, свернув между домов, и уже там отменил технику, направившись дальше к дому. А внутри продолжало разливаться чувство удовлетворения от победы и легкого подсознательного сожаления, которое я гнал всеми силами. Придя домой, слил все силы в комнате, создав несколько новых кристаллов, Снова ничего не получил и сел ужинать, проглотив витамины и спортивные добавки. Перед сном немного помедитировал, упражняясь в телекинезе. Это тоже тратило силу, но очень щадяще, так что почти не сказывалось на прогрессе. Вот и все. Пора спать.